Взгляд бурлака, налегающего на лямку сильным голым плечом, обжигал. И каким тревожным контрастом темнели эти фигуры среди безмятежно сияющей природы. Нам, для которых репинские бурлаки с детства становятся чем-то несказанно привычным, родным, трудно представить себе, каким смелым шагом вперед была эта картина и какую бурю нападок вызвала она при своем появлении. Величайшей профанацией искусства назвал ее генерал от живописи Федор Антонович Бруни. Чисто одетые господа, которых Репин хотел было изобразить на картине, твердили свое. Неизящество типов, грубость натур, бедность, лохмотья. Репина обвиняли чуть ли не в клевете и отсутствии патриотизма. Но разве не так же бывало в разные времена со всеми, кто решался прокладывать новые пути, плыть против течения, идти против господствующего вкуса, кто осмеливался говорить одну лишь неподкрашенную правду? Не раздавались ли те же слово в слово обвинения и упреки по адресу Рембрандта или же художника коммунара Гюстава Курбе или Жана Франсуа Милле, живописца в крестьянских башмаках? Не назывались ли гениальные созвучия Ивана Сусанина кучерской музыкой? Время, однако, выносит свой приговор. Вы можете восторгаться цветистой живописью малых голландцев. Она ласкает ваш взгляд и сообщает вам тысячи любопытных подробностей. Вот так-то одевались голландские дамы. Вот этак-то музицировали голландские кавалеры. Так выглядели их жилища, их чистенькие дворики и дома, ковры, серебряная посуда, их служанки и слуги. Но вот вы остановились в молчании. Рембрандт, смотрите, здесь обращаются к вашему сердцу. Здесь ждут сочувствия и требуют справедливости. Здесь предстает перед вами жизнь во всей ее сложности, с ее болью и радостями, с неустанным борением света против тьмы. Есть трудноуловимая грань, отделяющая в искусстве бытовую сцену, пусть самую живую и правдивую, от чего-то большего, от чего-то такого, что делает обыденную, отдельную правду всеобщей, всечеловеческой, всенародной. Репин первым в русской живописи переступил эту грань. От вызывающих жалость, сострадание или грустную улыбку картин того времени он разом поднялся до картины, полной горячей любви и веры в обездоленного человека, в его силы, в его будущее. И надо ли удивляться тому, что для выражения новых мыслей и чувств Репину понадобились иные, новые краски? Когда Перов и другие впервые отвернулись от академических законов идеально прекрасного, они как бы наперед отказались и от той ласкающей взор приятности цвета, которая так покоряла в картинах академистов. Серо-коричневая, а подчас и черноватая тональность картин Перова, их нарочитая хмурая приглушенность, их некрасивость вполне вязались с теми чувствами, какие хотел вызвать художник. Репину виделось иное. Вместе с верой в лучшее будущее людей он возвращал живописи главную ее силу — красочность. Но вовсе не ту радужную, условно приятную цветистость, какая пестовалась в академических классах. Краски Репина — это краски самой русской жизни, с ее ширью, с ее размахом добра и зла, с ее тенями и светом, с ее голубыми просторами, чистым бездонным небом, с ее впряженными в лямку, могучими, опаленными солнцем людьми, шагающими в тяжкой натуге по жарко-золотому песку Волжского берега. В своем дневнике писателя за 1873 год Федор Михайлович Достоевский писал: «Нельзя не полюбить их, этих беззащитных, нельзя уйти, их не полюбя, нельзя не подумать, что действительно должен народу, ведь эта бурлацкая партия будет сниться потом во сне, через 15 лет вспомнится. А не были бы они так натуральны, невинны и просты, не производили бы впечатления и не составили бы такой картины. Жаль, что я ничего не знаю о господине Репине. Любопытно узнать, молодой это человек или нет. Как бы я желал, чтобы это был очень молодой и только начинающий художник».